Размышления о том, что будет после смерти, о счастье и страдании двух участей. Это пункт второй. Итак, поскольку достоверно, что скоро умрем, в этой жизни долгой задержки не будет, а после смерти не исчезнем, придется переродиться. Поскольку же нет других мест перерождения, кроме двух участей, то рождаемся в счастливой или дурной участи. Так как мы не можем родиться в них по собственной воле, а обусловлены кармой, то какая карма преобладает, хорошая или плохая, там, соответственно, и рождаемся. Итак, подумав, если мое рождение произойдет в дурной участи, что же будет? Следует размышлять о страданиях дурной участи. Ведь покровитель Нагарджуна сказал: «Вспоминай каждый день об адах». Величайшего жара и холода, вспоминая о претах и тех, кто измучен жаждой и голодом, на животных смотри, вспоминай, и об этих тупых, многостраждущих, и причины тех бедствий отбрось, только счастье причины твори, овладев человеческим телом, в Джамбудвипе так трудно доставшимся, пресеки напряжением воли все причины рождений дурных». Созерцание общих страданий самсары, а особенно страданий дурной участи, играет наиважнейшую роль. Оно является великим сосредоточением, основой многих практик. Если таким образом размышлять о том, как утопаешь в океане страданий и удручаешься, и отвращаешься от гордыни и высокомерия, осознав, что страдания плотнее благих деяний, старательно избегаешь проступков и падений, не желая страдать, желая счастья и осознав, что оно – плод добродетелей, с радостным энтузиазмом творишь добро. Осознание собственного страдания помогает понять страдания других, и зарождается сострадание. Удручившись сансарой, порождаешь заботу об освобождении. Устрашившись страданий, с великим порывом обращаешься к прибежищу и так далее. Об этом говорится и во введении в практику. Нет отречения, нет без испытания страданий. Поэтому ты, ум мой, стойкость храни. Далее. И еще достоинство страданий в том, что выносят разочарование, от высокомерия избавляют, зарождают сострадание к живым в круговерти. И в итоге ты избегаешь неблагих деяний, с радостью усердствуешь в добре. И еще, ужаснувшись так, себя всецело я Самантабхадре подношу. Хотя во введении в практику эти достоинства относятся к теперешним страданиям, но сказаны справедливые по отношению к возможным будущим страданиям. Итак, размышление о страданиях дурной участи охватывает три темы: о страданиях ада, мучениях животных и прет. А. Размышления о страданиях в адах. Адов четыре рода. А. Великие от живых существ. Б. Соседние ады. В. Холодные ады. И Г. Горячие ады. А. Великие от живых существ. Отсюда вниз на расстоянии 32 тысячи йоджан находится ад повторяющегося оживления. Вниз от него, через каждые 4 тысячи йоджан, расположены остальные 7 горячих адов. Итак, из 8 адов, составляющих великий ад, первый – ад повторяющегося оживления. Здесь существа, собравшись вместе, колют друг друга разными видами оружия, возникающими одно за другим в силу кармы этих существ. Затем они падают без чувств на землю, и с неба раздается голос «Восстаньте!». Тогда они встают и по-прежнему колят друг друга, испытывая безграничные страдания. Второе. Чернолинейный ад. Стражи ада наносят на тела родившихся здесь существ 4 контуры. 4-угольников, 8-угольников или многообразные линии, и разрезают оружием по отмеченным линиям, причиняя страдания. Третье. Раздавливающий ад. Здесь, когда здешнее существо, существа собираются в толпу, стражи ада втискивают их в ущелье между двумя железными горами, похожими на козьи морды. Затем те две горы тотчас же давят их. Тогда из всех отверстий существ выливаются реки крови. Также их раздавливают и горами, похожими на морды овец, лошадей, слонов, львов и тигров. Потом их снова собирают и, оживив, помещают в огромный железный пресс, где давят, как сахарный тростник. Затем собирают опять, и вверху на них падает огромная железная глыба и разрубает, расчленяет, разбивает, расплющивает их на железном полу. Тогда тоже проливаются реки крови. Четвертое. Отстинаний. Здесь существующее жилище входит в железный дом. Как только входит, весь дом охватывает огонь и жжет их. Пятое. От громких стенаний. Здесь, как и в предыдущем аду, с одним отличием, что железный дом имеет два помещения, одно в другом. Жаркий ад. Здесь стражи ада помещают существ в кипящий железный котел шириной во многие йоджаны и варят их, как рыб. Также их сажают на раскаленный железный кол, конец которого выходит через макушку, так что изо рта, глаз, ноздрей, ушей и всех пор у них извергаются языки пламени. Еще их кладут на спину или на живот, на раскаленный железный пол и бьют, расплющивают раскаленным пылающим молотом. Седьмое. Очень жаркий ад. Здесь сажают на железный трезубец. Его правые и левые острия выходят через плечи, а средние через макушку. Так что изо рта и из других отверстий извергаются языки пламени. Также завертывают тело в раскаленный пылающий железный лист. Бросают вниз головой в огромный железный котел, наполненный кипящей едкой жидкостью. Объятый пламенем, и варят существо. Существа перемещаются вверх и вниз и в стороны. А в это время кожа, плоть и кровь разрушаются. Остается лишь скелет. Тогда его вытаскивают и кладут на железный пол. Через некоторое время кожа, плоть и кровь появляются и снова тело бросают в котел. Все остальное, как в жарком аду. Восьмое. От непрерывного мучения. Здесь, с восточной стороны, на протяжении многих сотен йоджан, пылающей горящей земли, приходит огонь, пламя которое постепенно сжигает кожу, плоть, сухожилия и кости существ, доходя до костного мозга. Все тело охватывается пламенем, как фитиль светильника. Также и с трех других сторон. При соединении огня, пришедшего с четырех сторон, существа испытывают непрерывное мучение, издавая горестные стоны, по которым только и можно признать у них существ. Также заставляют их танцевать на раскаленном железном шлаке, насыпанном на решето. Заставляют лезть на огромные железные горы, стоящие на железной земле, и спускаться с них. Еще вытаскивают язык, растягивают его сотней гвоздей, как кожу быка для сушки, и разглаживают его морщинки и неровности. Также кладут на спину на железный пол, открывают рот железными клещами и кладут в него пылающие куски железа. Льют кипящую медь, отчего рот, гортань и кишки горят и вылезают через задний проход. Остальное, как в очень жарком аду. Это лишь некоторые из мух горячих адов. Есть здесь и много других разных бед. Расстояние до мест пребывания тех существ и их страдания описано согласно конкретным основам уровней. О том, сколько времени испытывают те страдания, сказано в послании к другу. И жестокие мучения эти терпят сотни миллионов лет, жизнью не способные расстаться, не исчерпав зло совершенных дел. Согласно сказанному, страдания приходится терпеть до тех пор, пока не исчерпается потенция кармы, заставляющая их испытывать. А подробнее. 50 человеческих лет равняется одним суткам рая. Четырех великих царей. 30 таких суток составляют месяц. 12 месяцев в год. А 500 таких лет – это продолжительность жизни в раю четырех великих царей. Все это одни сутки. 30 их – один месяц. 12 таких месяцев – один год. А 50 таких лет – это продолжительность жизни в аду повторяющегося оживления. А 500 таких лет – да, это продолжительность жизни в аду повторяющегося оживления. Подобным образом, 100, 200, 400, 800 и 1600 человеческих лет равняются, соответственно, одним суткам раев от 33 до способных превращать других. Продолжительность жизни в этих раях достигает, соответственно, 1000, 2000, 4000, 8 и 16 тысяч божественных лет. Эти сроки жизни составляют одни сутки адов, от чернолинейного до жаркого, где проживают от 1000 до 16 тысяч собственных лет соответственно. Как сказано в сокровищнице, 50 человеческих лет – это сутки низшего рая, богов сферы желаний. У высших раев обе прогрессивно умножаются вдвое. Далее. Одни сутки адов повторяющегося оживления и других из шести соответственно равняются сроку жизни богов сферы желаний. Поэтому срок жизни в этих адах по числам равен, он таков же, как у богов сферы желаний. Срок жизни в очень жарком аду – половина, а в аду непрерывного мучения – целая промежуточная кальпа. В конкретных основах уровней также говорится. Соседние ады. Каждый из тех восьми адов имеет по четыре стены и четверо ворот, а снаружи их еще окружают железные ограды, которые тоже имеют по четверо ворот. У каждых ворот по четыре остальных ада живых существ. Огненная яма, гнилотрупье болото или болото испражнений, воняющие подобно трупу, дорога бритв и подобные, река Безброда. Это был четвертый. Первое. Огненная яма. В этой яме огненные угли, доходящие до колен. Как только существа, ищущие, а идущие искать жилище, ставят в них ногу, вся кожа, мясо и кровь разрушаются. А когда вытаскивают, опять отрастают. Второе. К этой яме прилегает болото испражнений, воняющее подобно трупу. Существа, идущие искать пристанище, желая перейти это болото, падают и погружаются в него по горло. В этом болоте обитают так называемые остроносые черви. Они просверливают кожу, плоть, жилы и кости. И, достигнув костного мозга, роются в нем. Третье. К болоту прилегает дорога, полная бритв. Как только существа, идя через нее в поисках жилища, ставят ногу, отрезается вся кожа и мясо, и кровь. А когда поднимают, снова отрастает. К ней прилегает лес деревьев с листьями мечами, когда ищущие пристанище входят в него и устраиваются в тени деревьев. С них сыплются мечи и протыкают, отсекают их главные второстепенные члены. Когда существа падают, прибегают темно-красные собаки, хватают их сзади и едят. К тому лесу прилегает роща железных деревьев Шалмали. Ищущие жилища существа приходят туда, и их заставляют лезть на эти деревья. Когда они лезут, острие шипов направляются вниз, а когда слезают, поднимаются вверх. Эти шипы протыкают, рассекают их главные второстепенные члены. Там обитают так называемые железноклювые вороны. Они садятся на плечи или голову и выклевывают глаза. Поскольку эти три места похожи по нанесению повреждений оружием, то считаются одним адом. Мимо Шалмали протекает так называемая река Безброда, наполненная кипящей едкой жидкостью. Существа, ищущие жилище, попадают в нее, варятся, перемещаясь то вверх, то вниз, подобно горошинам и тому подобного, брошенным в наполненный водный котел, подогреваемый сильным огнем. На обоих берегах реки сидят существа с палками, крюками и сетями в руках. Они не дают вылезти из реки, а когда, наконец, вытаскивают несчастных крюками или сетями, то кладут их на спину на большой раскаленной площадке и спрашивают: «Чего хотите?» Те отвечают: «Мы ничего не знаем и не видим, но мы голодны и испытываем жажду». Тогда им в рот кладут раскаленный пылающий кусок железа и вливают кипящие меди. Все это тоже изложено согласно конкретным основам уровней. Там говорится, что в соседних и прочих адах продолжительность жизни неопределенна. Но, в общем, страдания от тех предметов испытывают до тех пор, пока не истощается потенция кармы, навлекающая эти мучительные переживания. Восемь холодных адов. Они находятся на тех же уровнях, что и восемь отделений великого ада, живых существ, и отдалены от них на 10 тысяч юджан. Отсюда, вниз, на расстоянии 32 тысячи юджан, находится ад Валдарей. Вниз от него, через каждые 2 тысячи юджан, расположены остальные 7 холодных адов.